Эпилог. Она открыла глаза и почувствовала смутное беспокойство. Вот потолок собственной комнаты в привычном общежитии. Тут, наверное, все комнаты одинаковые, и обои в них одинаковые, но уж точно не пятна на потолке. Она спиной чувствовала знакомую кровать, даже запах здесь знакомый. Лирин явно в собственной комнате. Но как она здесь оказалась? Вот что ее беспокоило. А еще... А... Что ты делаешь? Больше всего ее беспокоило нависшее над ней нечто. Оно стояло над ней на четвереньках. Синова расстегивала пуговицы пижамы, в которую почему-то была одета Лирин. Ну... «В лифчике ведь спать неудобно», — подумала я. «Спасибо, но это лишнее». «Зачем тебе лифчик, Литян, с такими формами? Он тебе не нужен, носишь просто для порядка, и самой небось неудобно». «Сказала же, это лишнее». Она поднялась, сталкивая Синову, и стала застегивать обратно. На пижаме было всего 4 больших пуговицы. Две из них расстегнуты. Из-под пижамы уже выглядывал белый лифчик, и Лирин почувствовала, что краснеет. «Ну ты даешь», – пробормотала она, застегиваясь и успокаиваясь. «Как она здесь оказалась?» Вспомнила. Она была у отца. Напал Гахард. Отец упал, и Лирин перестала понимать происходящее. Но при всей смутности воспоминаний, она точно знала, что видела Синову. «Сэмпай, что с отцом?» Через силу спросила Лирин, выдавливая из себя каждое слово. Она уже представила себе худший ответ и боялась услышать от Синовой именно его. «Все хорошо». Ласково улыбнулась Синова, находившаяся на грани обморока девушки. «Твой отец в больнице. Не волнуйся, он поправится. Пусть и не сразу». «Хорошо». Силы вдруг покинули Лирин, и она снова легла. Она почувствовала облегчение, в уголках глаз защипало. «Как хорошо». Она не смогла договорить. К горлу подступил комок, и Лирин зажала рот рукой, сдерживая рыдание. Она думала, что снова кого-то потеряла, что снова у нее на глазах ушел тот, кто ей так нужен. Хлынули слезы. Она закрыла лицо ладонями, а Синова ее обняла. Лирин плакала у нее на груди. Скоро Лирин уснула прямо на руках у Синовы. Она уложила снова уснувшую, на этот раз естественным сном, Лирин и вышла из комнаты. «Совершила ли я ошибку, вызвав мальчика?» Синова говорила уже в коридоре, хотя Лирин ее не слышала. «Но другого выхода не было. Прости». Извинилась она с тихим вздохом и закрыла дверь, надеясь, что утром в выходной день встретит обычную Лирин. Под усеянным звездами небом стояли рядом два города, Целни и Вымерши, так и оставшийся безымянным город. Казалось, что город, чей центральный механизм полностью разрушен взрывом, всего лишь тень Целни. На краю Целни, откуда виден другой город, что-то светилось. Это не был белый свет уличного фонаря. Свет был желто-золотистым. Источник слабого, едва разгоняющего темноту света, парил в воздухе. Излучала этот свет человеческая фигура. Маленькая обнаженная девочка с волосами длиннее собственного роста. Сознание города. Эго города, также известное как электронный дух. Ее звали так же, как и город. Неудивительно, ведь это ее настоящее имя. Целни. Обычно она летала лишь по отделению центрального механизма. Но сейчас была здесь. Она рассеянно смотрела на небо своими огромными глазами. Перед электронным духом вспыхнул новый свет, и она перевела взгляд. В глазах Цевни отражался золотой козел. Ее взгляд стал печален. Козел беззвучно покачал головой. Что они друг другу сказали? Человеческий слух, конечно же, не смог бы ничего уловить. Встреча была очень недолгой. Козел исчез. Цауни печально покружила в воздухе и улетела в сторону центрального механизма. Ночной город продолжал спать.